Спустя полтора месяца после всех этих событий вся компания, наконец, отправилась в имение. Стоя у вагона, Сашка мрачно рассматривал нещадно чадящий паровоз и думал, что все эти покатушки с конца в конец страны уже начали действовать ему на нервы. А тут еще и куча репортеров набежал, да еще и с фотоаппаратами. Дебаркадер вокзала озарился магниевыми вспышками, а из толпы то и дело раздавались вопросы. Сашка, пользуясь тем, что обещаний пресс-конференции не было, молча игнорировал их. Алексей Михайлович, заметив ее состояние, отозвал внука в сторону и, взяв его под руку, тихо спросил. «Саша, что с тобой такое? Тебе вопросы задают, а ты молчишь, словно сыч». «Надоело все», — вздохнув, честно признался парень. «Все эти разговоры пустопорожние, пустая трата времени, интриги тупые ради призрака власти. Надоело. Будь моя воля, прямо сейчас бы поехал в зимний и перестрелял всю эту свору лизоблюдов тупых». «Да ты в своем ли уме, сынок?» — растерялся старик. «Но раз я еще не там, значит, да». «Да что на тебя нашло?» — не унимался князь. «Страшно, деда. А что делать, как все это исправить, не представляю», — тихо произнес Сашка. «Уже начали исправлять, Саша», — еле слышно ответил ему старик. «Ты просто многого не знаешь, но если между нами, то началось». «Думаешь, получится?» — оживился Сашка. «Уже получается. Как выяснилось, у жандармов все эти революционеры давно на примете были, но без прямого приказа их не трогали». «А теперь приказ поступил?» — ехидно поинтересовался парень. «Нет, теперь все дела на них забрали наши люди». «Ваши?» — не понял Сашка. «Есть при дворе и на многих ключевых постах люди, которые придерживаются нашего с тобой мнения, что пора применять жесткие меры, что страна стоит на краю пропасти. К сожалению, в армии наши позиции не так сильны, но казачье войско и большая часть пехотных дивизий с нами». «Казачье войско?» — удивился парень такой формулировки. «Генерал, граф Келлер, командующий имперским казачьим воинством. Да и многие казачьи атаманы тоже на нашей стороне. Они ведь на земле живут и видят, что в стране творится». «Остается гвардия, остальной дворянский мусоросборник», — фыркнул Сашка, припомнив физиономии некоторых офицеров из охраны Зимнего дворца. «Ты только в глаза им этого не скажи. Придется с целым полком на дуэли драться», — с усмешкой посоветовал ему князь. «Угу, если бы они еще с оружием обращаться умели», — жестко усмехнулся парень. «Павлины паркетные. А что с иностранными агентами делать станете?» «А что с ними делать?» — развел князь руками. «Время неспокойное, вечерами всякое случиться может», — проворчал он сделанным огорчением. «Так может, им еще по одной посылочке отправить?» — зло оскалился Сашка, припомнив свою проказу с динамитом. «Рано еще, да и государь не оценит», — вздохнул старик. «Не умеет он еще хорошие подарки правильно ценить. Да и рановато пока. Ладно, пойдем репортеров успокоим, а то они сейчас от возмущения паровозу колеса отгрызут. Потом поговорим». Они вернулись к дверям вагона, и на Сашку обрушился новый шквал вопросов. Чуть скривившись, парень шагнул ближе к сдерживавшим репортеров полицейским и, откашившись, громко сказал. «Господа, я не понимаю вашей ажиотации. Кажется, я уже отвечал на все ваши вопросы. Что происходит теперь?» «Мы хотим знать, как надолго вы опять уезжаете», — тут же раздалось в ответ. «Но я надеюсь, что надолго, а то со всеми этими поездками я все дела забросил». «Разве вас не заботит то, что происходит в стране?» «Конечно, заботит. Тогда почему вы не хотите остаться и попробовать что-то изменить?» «Я?» — откровенно удивился парень. «Господа, вы ничего не перепутали. Я не чиновник высшего ранга, не придворный, и даже не министр. Так как же я могу что-то изменить в масштабах страны?» «Но ведь вы представитель известной фамилии, и ваш дед вполне может выхлопотать вам должность, а вы, в свою очередь, можете начать проводить некоторые реформы», ехидно усмехаясь, поддел его репортер с крысиной физиономией. «Мне, сударь, за должность хлопотать совесть не позволяет. Служить по какой-либо части нужно, как следует обучившись. А просто так кресло занимать я не собираюсь. Да и реформы только в одной области толку не принесут. Для серьезных реформ нужно правильно подготовить почву и проводить их сразу по всей стране, чтобы перекосов не было. А то будет, как в том анекдоте, только за яйца возьмешься, уже молока нет», — припомнил он шутку одного известного политика из своего прошлого. Перрон огласился дружным смехом. Чуть улыбнувшись, Сашка уже хотел отойти, когда его остановил новый вопрос.